Отец впервые узнал, как его зовут. «Какое недомыслие!» — кричал Исаак. «Константин Левин! Почему не сразу Евгений Онегин или Чайльд Гарольд? На всю жизнь ты его опозорила! Все будут его спрашивать, давно ли он из романа «Анна Каренина»?» «Я просто забыла», — говорила Вера, смеясь. «Что забыла? Что есть Анна Каренина, что есть Константин Левин?» «Константин, да еще Исаакович, хорошенькая комбинация. Ты подумала, как его будут звать, когда он вырастет?» «Нет, не подумала», — легкомысленно отвечала Вера. «Может быть, когда он вырастет, никаких отчеств уже не будет. А теперь его вообще зовут Тань-Тин, как китайца. Правда, хорошо?» «Пустякинишна!» — гремел Исаак. «Вот уж подлинно пустякинишна! Кстати, где же этот парадокс? Я ведь его еще не видел». «Лежит на балконе, голубой от счастья». «Почему голубой? Посмотри сам». Они вышли на балкон. И точно в бельевой корзине лежал Тань-Тин, голубой от счастья. Он был пьян, мертвецки пьян свежим прохладным воздухом. Он спал отчаянно, страстно, восторженно, с тонкими прозрачными голубыми веками, с голубыми жилками на беленьких висках. «Константин Исаакович», — вдруг нежно сказал Изя, — «нелепость и сын нелепости». «Так-то лучше», — одобрила Вера. «Ну а теперь возьми меня в руки». Он взял ее в руки, и они смирно стояли у бельевой корзины, внимательно глядя, как трудился Тань-Тин над своим вдохновенным сном. Они без слов думали о том мире, в котором он будет жить, где вообще не будет паспортов, а может быть даже и отчеств, и где у маленького Тань-Тина никто не спросит, еврей он или нет, и почему он Исаакович. День, когда в сознании маленького Тань-Тина впервые зажегся радужный зайчик, был еще тяжелым днем голодного 20-го года. Но ничего тяжелого не запомнил Тань-Тин. Для него все было радостью. Как жадно кусал он маленькими зубами ломоть черного, плохо пропеченного хлеба, посыпанный грубой солью. Одни солинки были серые, круглые, как обкатанные шарики, другие — серебряно-белые и искорками. Он видел эти крупинки близко-близко. Они казались ему интересными, как кубики. От зубов на хлебе оставались ровные круглые дужки. Каждая дужка словно цветок. Он кусал и играл, ел и играл, и смеялся от радости. В углу была кафельная печка с гладкими белыми изразцами, и на каждом изразце ярко-синим, страшно синим, была нарисована своя картинка. На одной китаец-рыболов в шляпе домиком опускал в синюю воду тонкую, красиво изогнутую удочку. Сколько раз, глядя на эту картинку, Тань-Тин ждал и боялся, что китаец вдруг вытянет синюю рыбку. На другой синий кот, подняв лапу, неподвижно ловил синюю мышь. И Тантин тоже сладко боялся, а вдруг поймает. Он больше любил те из росы, где никто никого не ловил, а просто были синие цветы, синие часы, синие будочки. И все-таки его что-то тянуло к тем страшным. А иногда печку топили, заслонка открывалась, как маленькая дверь, а внутри, за дверью, волновался огонь. Это он любил больше всего. Огонь все время менялся. Только что он размахивал яркими языками, и вдруг обрушивалась треща полена. Брызгали в стороны прыткие искры, большие языки падали, исчезали, и только один синенький робко всползал на влажный торец полена рядом с шипящими пузырьками влаги и начинал жить. Тантин смотрел, как жил огонек, жадно желал ему жизни, ахал, когда огонек умирал. А когда заслонку закрывали, через круглые дырки долго-долго было видно, как цвели и менялись уголья. Сначала желто-оранжевые, потом малиново-красные, потом уже угасающие, пепельно-багровые, потом лилово-синие, и все. Мальчик болезненно любил цвета, или, как он их называл, краски. Кто знает, может, он и в самом деле видел мир ярче окрашенным, чем другие. Кто поручится, что все мы видим одинаково? Может, тот ошалелый мечтатель, который, раскрыв рот, непонятно для других, стоит и глазеет на улице, просто видит не то, что другие. Тантин жил и купался в красках. Краски сверкали, гремели, пели, пахли. Небо для него было голубее голубого, осенние листья желтее желтого. Видя какую-нибудь особенно яркую, красивую краску, он бледнел от восхищения. Так было и потом, когда он подрос, из Тантина стал Костей. Товарищи часто удивлялись, на что это он так пристально, так серьезно, с восторгом и страданием смотрит. «Что там у тебя?» «Ничего». А смотрел он просто на снег или на небо. Для мальчиков снег был белый-белый и только. А Костя видел его дивно разноцветным. Сиреневым в зимние вечера, ярко-голубым с глубокими синими тенями, солнечным днем. А пасмурное облачное небо, в некоторые темные вечера оно светится изнутри вишневым. Никто не видел этого, а Костя видел. В таком великолепном разноцветном мире подрастал Костя. И было ему очень хорошо, замечательно. А главное, он очень любил свою маму. Когда мама приходила со службы, он бросался к ней, метался от счастья, подскакивал, вцеплялся в нее и целовал, целовал, никак не мог перестать целовать свою маму. «Пустякинишна», — называл он ее про себя. Это имя он слышал от папы и очень запомнил. Вслух не произносил, а внутри себя — да. И папу он тоже любил, даже неизвестно, кого больше. Глупый вопрос. Когда к нему однажды пристали, кого он любит больше, папу или маму,